Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня хочешь поднять? Есть такая группа, сейчас, наверное, уже не сильно популярная, с названием «Как вот это существо, живущее в... имя существа, живущего в Лохнессе, в Лохнесском озере». И у них были такие строки в песне, что, мол, на столе чист лист, не списан он чист, весь он белый, как снег непримятый. Он заманчиво звал, чтоб я что-нибудь там нарисовал, ну а что, непонятно. Это я вот к чему. Что в сознании человека, особенно когда он маленький, можно заложить разные картины мира, и потом на основании этих картин мира он может долго-долго жить, и даже не задуматься о том, что есть другие картины мира, которые в чем-то похожи, а в чем-то разнятся. И как люди называют часто эти картины мира какими-то религиозными течениями, учениями или религиями. И вот давай сегодня на примере нескольких таких религий, которые были в прошлом, или, можно сказать, духовных учений, которые были в прошлом, попробуем показать, что все-таки, по большому счету, там не так много противоречий, а есть какая-то общая часть. И есть просто какие-то разночтения, которые, видать, ну, может, из-за узости взглядов, а может, и еще из-за каких-то целей, какая-то религия показывала с одной стороны, а какая-то с другой стороны. И вместо того, чтобы как с друг другом пытаться найти точки соприкосновения, люди ссорились и ругались. Так вот, давай построим нашу передачу с позиции того, что все-таки наша задача находить общее, находить то, что нас объединяет, и на основании этого объединения помогать всем становиться немножко лучше, а не ссориться и ругаться, если мы чего-то не понимаем. Хорошо, давай. Единственное, что я сразу хочу предупредить, это не будет лекция научная, это будет просветительского направления беседа, которая, ну, имеет целью подстегнуть умы наших радиослушателей и зрителей для того, чтобы искать свои ключики в понимании, кто мы, откуда мы произошли, и самое главное, найти ключики, открывающиеся двери в нашу вот родную культуру, в наше родное наследие, для того, чтобы мы становились теми, кем нам должно быть на этой земле. И еще, если вдруг у нас получится затягивание, то я тогда предложу Михаилу остановиться и сделать несколько частей, для того, чтобы это все было более динамично, более живо, нежели так превращение в какой-то длинный-длинный монолог или диалог. Итак, Михаил, что ты скажешь по этому поводу? Я хочу сказать, что на самом деле происходит интересный момент. Происходит такое на протяжении вот то, что называется история, или на протяжении определенных лет, если мы в прошлое будем смотреть, то будем видеть определенную закономерность, когда на какое-то старое понимание, как устроено мироздание, накладывалась такая новая версия, немножко модернизированная, где какие-то имена богов заменялись на других, на другие имена, чуть-чуть расширялся функционал там одного или того бога, чуть-чуть изменялась иерархия, кто там главней, кто менее главней, кто более главней. И, конечно же, ну как без этого, тот, кто это вводил, он каким-то образом позиционировал, что вот именно наш, представители вот нашего населения, то они, как говорится, наиболее, как сказать, нужны вот нашим богам, а другие они уже как бы в стороне, и поэтому вот

Значит, и шумеры древние тоже на этом могли говорить. Поэтому некоторые звуки, некоторые произношения этого мертвого на сегодняшний момент языка – это додуманные. Это тоже надо учитывать. Такие же глиногоршичные времена были и в нашем недалеком прошлом. Например, вот когда мы говорим про средневековье, европейское средневековье, среднерусское. Это там 9-10 век, вот как раз когда и приходили новые так называемые религии в упрощенном формате, где все было доступно, все было ясно для тех, кто бегал с рогатулями, тех, кто отбивался дубинами, тех, кто там пытался свои княжества каким-то образом охранять. Ну вот это как раз то, о чем я говорил. Первая социальная группа принимает эти простые явления, а вот что там за пределами, уже трудно было себе представить. Поэтому здесь и появились народные различные верования, которые уже были несколько далеки от первичного истинного. Ну так все-таки, давай вернемся к тому, а откуда же все пошло? На твой взгляд, что было первично и где это отражено? В каких, может быть, писаниях древних, может быть, там религиозных каких-то? Я сейчас этот анекдот вспомнил, как одна курица читает газету, где говорят, что там первая все-таки курица появилась, а не яйцо. Она говорит, ну вот, я всегда знала, что я самая первая появилась. И вот когда ты мне такие вопросы задаешь, я начинаю туда откапывать, а что же там было раньше? И тут уже приходится не только подключать то, что вот, ну, нам официальные, так это как сказать-то, британские ученые изучили, я так это сейчас это в кавычках беру, то есть то, что нам официально выдается, но и то, что способен человек видеть, когда он наблюдает еще чуть больше периоды, когда эти периоды у нас они сохранились в нашем наследии. И тогда уже еще интереснее мы можем картинку видеть. И вот то, что я перечислял вам перед этим, вы, ну, тот, кто особенно представитель прекрасной нашей половины, могут сказать, да что за ерунда, почему у них там всегда там это только, ну, божества мужские какие-то, они там главные, а где же у нас, соответственно, где же наше, ну, наше женское начало, божественное, почему его там, ну, не пишется и не говорится. И вот мы когда туда начинаем вглубь веков-то отматывать, то мы с удивлением начинаем обнаруживать, что все больше и больше появляется уже культы богини-матери, где вот то, что сейчас у нас на иконах христианских рисуется, когда такая вот держит родившегося Бога маленького, вот это как Иисуса, там Мария, Дева Мария, и вот типа мать, и как бы идет пояснение, что вот она Богоматерь, Богородица, такая в земном ипостаси, родившая вот это Бога. Но если мы туда вглубь начинаем отматывать, мы начинаем видеть много разных картинок. Причем, если честно, вот по ссылке просто даже можете не читать, а просто полистать и посмотреть картинки. Каких вариантов только не было Богоматери. То есть там была и Богоматерь в виде коровы, которая кормила слоненка, выкормила. То есть вот Алексей иногда упоминает, что говорит, как это, голова, как у слона, она должна быть, чтобы все помнить. То есть вот есть и такая Богоматерь. Есть и такая Богоматерь, которая, я думаю, всем анунакам понравится, потому что там образ какого-то такого рептилоидной матери, которая кормит своего рептилоида. Тоже есть и другие варианты матери, но смысл такой, что есть великое божественное начало, которое рождает божественное мужское начало, то есть как бы уже идет, как назвать-то, по иерархии выше женское начало, то есть перед этим, можно сказать, такой культ патриархата, да, и ипостаси верхние божественных уровней заняты мужскими сущностями. А если туда идем, то, соответственно, уже можно сказать матриархат. И опять уже, то есть перекос наоборот, возможно, как раз то, что нам дошло в былинах и сказаниях про племена амазонок, таких этих, значит, феминистки древности, которые там всех богатырей могли за пояс заткнуть, это, возможно, как раз вот то время матриархата. Но если мы обратимся все-таки к нашему наследию, что мы увидим, что это как бы не целостность, а это опять же фрагментик из общей такой мудрой задумки, когда идет чередование. То есть есть век, когда мужское приходится силовым методом, так сказать, держать еще семью. Есть перед этим, когда вот это материнское держит. А есть еще перед этим, когда целостное, когда никто не главнее, но все понимают важность противоположного начала. Ну и, соответственно, там наверху тоже как-то все это наилучшим образом уравновешивается. И уже, я так понимаю, в пантеоне этих высших богов появляется любовь, радость, гармония, или как Алексей не любит гармонию. Ну, в общем, они как-то по-доброму, там мужское и женское с собой ладят, и эти проявления в наш мир доводят, и тут и между мужчинами и женщинами тоже все хорошо. Ну, вот это вкратце как-то так. Тебе еще что-то дальше пояснить? Но если что-то дальше пояснить, это уже мне придется только вот ссылаться уже к нашему непосредственному наследию, потому что во всех остальных вариантах там какая-то урезанная версия. То есть они начальный фрагментик обычно выдают верный, что там бог или боги, обычно даже написано боги у них, а они переводят как кому важнее какой бог. Они пишут, что наш бог создал вот это, а потом уже там трудное место пропускается и уже рассказывается, как бы, кому что делать. Я предлагаю сейчас закончить первую часть, которая была вступительная, и перейти ко второй части, в которой мы рассмотрим уже, а как же наше наследие с этим пересекается. Что было все-таки в самом начале с точки зрения нашего наследия и тех писаний, которые существуют до нашего времени, дошли. И еще такой вопрос на, ну, может быть, затравочку. А почему именно и в какое время стал происходить матриархат, как главенствующая система почитания и управления? Вот на этом, я думаю, первую часть мы с тобой закончим. Да, благодарю, что вовремя остановил. На сим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что понял эту тему. В первой части мы рассмотрели некоторые истоки, а во второй части, я думаю, да уже докопаемся, ну не до истины, а до каких-то более глубоких корешков, которые уже будут давать, наверное, ответы на многие поставленные вопросы. В том числе и что такое матриархат, когда он появился или в какие времена он появлялся. Прощаюсь с вами. С вами было Народное славянское радио. Виртуальной студии Алексей и Михаил. До следующей части. Увидимся и услышимся. Быть добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна.